Послесловие. Был небольшой перерыв, но вот Аварина Хроникл 3А. Это очень длинная история, так что спасибо, что остаетесь со мной. Недавно меня посетила надежда, что я все же смогу дописать всю книгу до конца. В общем, 1 и 2 заложили основу, и теперь в 3 история начинает двигаться вперед. Позиции всех и их связь с прошлым отныне будут вовлечены активней, так что история может стать еще длиннее. Я наконец-то чувствую, что мне гораздо проще это писать. Но по-прежнему есть немало сложностей, и у меня еще множество домашней работы. Так или иначе, я постараюсь сделать все от меня зависящее. Теперь давайте перейдем к привычному чату. Ты читал ее? Я просмотрел послесловие с другим моим бывшим старшеклассником, и у меня сложилось чувство, что мне не обязательно ее читать. Если не будешь следовать традициям надлежащим образом, тебя проклянут, потому будь осторожен. Как именно проклянут? Ты проснешься посреди ночи и обнаружишь меня у твоей подушки, попивающего томатный сок и играющего в денди. Я скажу: «Ну же, я точно попал!» Так что не забудь согласиться. Прошу, избавь меня от этой ужасной сцены. Кстати говоря, вижу, ты наконец-то поместил в книгу одного из любимых тобой персонажей. Что за персонаж? Мойра первая? Так ведь уже были автоматические куклы. Нет, я имею в виду блондинок с громадными сиськами. Ты действительно их любишь, разве нет? А, ты наконец-то используешь слово «сиськи». Ты действительно изменился. Я ожидал вовсе не такой реакции. И разве ты забыл, что она кукла? Нельзя смотреть на них в этом смысле. Шучу. Ты вправду думал, что я это скажу? Главное — это романтика. Не сбрасывай оборотов. Вот это другое дело. Я ожидал подобную самоуничижительную шутку. Рад оправдать твои ожидания. Но в последнее время использовал эту шутку слишком часто. Мне нужно придумать что-то новое. Может, эффект был бы сильнее, если б я был как ты и настоял на ком-то меньше 10 лет. Это будет читать моя девушка. Так что прекрати на меня наговаривать. Мы собираемся скоро пожениться, поэтому говорить, что мне нравятся младенцы, это ничего. Но маленькие девочки вне обсуждения. Я уверен, что и то, и другое вне обсуждения. Потому не волнуйся. И это станет достоянием целой страны. Так что самое время начать сожалеть. У меня было плохое предчувствие по этому поводу, когда другой бывший старшеклассник сказал, что рекомендовал меня и что мне следует подготовиться. Ты всегда оправдываешь ожидания людей, да? Просто, к твоему сведению, тот парень — ужасный человек, который является без приглашения и талдычит лишь о кошках да видеоиграх, пока я страдаю от простуды. Ага, он и со мной такое проделывал. Говорит, что подумывает начать рисовать додзинси, потому что ему исполнилось 30. Это какая-то извращенная версия заниматься банджи-джампингом, когда тебе стукнуло 30? Вокруг меня действительно нет ни одного нормального человека. И ты совсем не помогаешь. Прошу, прекрати кипятиться без причины. Что более важно, почему сведения о следующем томе говорят, что это средняя часть? Это превратится в текст, потому говорить, что это мило, не поможет. Почему вторая часть не последняя? Не переживайте об этом. На этот раз моей сверочной музыкой служил Art of Fight из игры Ryuko no Ken. Я единственный, кто думает, что можно понять это как эстетика боя. И люди по-разному относятся к музыке без явного контекста. Но я нахожу ее хорошей для воодушевления. Кто именно надеется на сражение? Вы можете над этим подумать. В общем, следующая книга выйдет в июне. Поэтому подождите совсем немного. Февраль 2004-го. Утро с приближающейся пыльцой. Каваками Минору. Читал Адреналин.